Глава 5. Сам не пойму, почему я так расстроился. Приедет Юрка вечером, да нарисует эту идиотскую корову. А с другой стороны, может, кот с собакой действительно будет правильнее? Это же наш знак, не государственный. Этот знак мы с Юркой изготовили, мы его сами придумали. За такой даже и не оштрафуют. А за что штрафовать? Нет такого знака. Раз нет, значит, и штрафовать не за что. Вот кретин, на Юрку наорал. А ведь он все правильно сделал, все верно. Я схватился за телефон, но, увы, Юркин номер был недоступен. Ладно, махнул я рукой. Вечером приедет, извинюсь. Но Юрка не приехал ни в этот вечер, ни на следующий. Вы сразу же подумали, что он обиделся, но, признайтесь честно, подумали? Я бы тоже так подумал. Но Юрка заболел ангиной. И где он в такую жару мог ангину подхватить, ума не приложу. Мороженого, наверное, объелся. Я как-то в 5 классе из-за этого треклятого мороженого сам болел целую неделю. Как он там, бедняга, лежит с температурой, уколами теперь замучают. Я так разволновался, что самому показалось, температура, что ли, подскочила. Вставил градусник, нифига, 36,6. Аптека такая есть, 36,6 называется. Чистенькая такая, уютная. Аптекарши там вежливые и красивые. Я одною даже как-то залюбовался. У нее такой халатик был, вроде бы и белый, но полупрозрачный. Она идет по залу, а через халатик видны, хоть совсем чуточку, голубенькие трусики. А на попке такие бороздки, словно крылья птицы. На чайку похоже. В какой-то миг мне даже показалось, что я влюбился в аптекаршу. Она так красиво шла, я даже рот раскрыл. А женщина, возьми и резко обернись. Неужели почувствовала мой взгляд? Да быть такого не может. Тогда почему она так резко обернулась? Нет, здесь что-то не то. Если бы вы знали, как мне вдруг стало стыдно, я чуть сквозь землю, в смысле, сквозь пол не провалился. В одно мгновение забыл, зачем я сюда пришел. Развернулся и буквально выпрыгнул. Вот честное слово, не выбежал, не вылетел, а именно выпрыгнул из аптеки, словно заяц из кустов. И чего я уставился на ее трусики? Вот дурень. Как вспомню тот случай, до сих пор краснею. Но все равно было очень красиво. Я после того случая больше такой красоты не видел. А вот в интернете на голых девок смотрю, ни капельки не краснею. Мама у меня такая хитрая, это просто ужас. Представляете, она узнала, что я иногда захожу на такие сайты. Отругала. Правда, папа заступился за меня, сказал, что нет в этом ничего страшного, мол, мужик растет, пусть на девчонок посмотрит. Я долго думал, как же она узнала. А оказалось, до одури все просто. В этом долбанном компьютере есть журнал, в смысле, в браузере. Теперь-то я знаю, что он есть, а тогда и представить не мог, что эти программисты додумались до такой гнусности. Теперь понятно, почему они самые богатые люди в мире. Не все, конечно, но этот самый главный, как его, Билл Гейтс, что ли, негодяй, так меня подставил. Мама открыла журнал прямо в моем присутствии. И давай заходить на сайты, на которых я побывал вчера, позавчера и так далее. Но, откровенно говоря, пронесло. Как-то не очень уж сильно она и ругалась. Можно сказать, пожурила и тут же забыла. Но я после этого случая научился журнал чистить. А сейчас у меня вообще включена такая функция, что журнал все время пустой. То есть не записывает адреса сайтов, на которые я захожу. Пусть будет так, на всякий случай. Мало ли куда еще забреду. Вообще-то я не люблю всю эту грязь. Пробовал смотреть порно. Фу. Нет, это не для меня. На Патриках с нами на одной лестничной площадке живет один парень. Сема. Ему 17 лет. Из школы его давно выгнали. Они живут вдвоем с матерью. Если бы вы слышали, как он с матерью разговаривает, вы скончались бы на месте. Он, когда напьется, даже матом на нее орет. Ужас какой. Бабушка говорит, что он уже и в тюрьме сидел, страшный тип, и очень неопрятный. Ну, а чего удивляться, ведь все говорят, кто пьет, тот неопрятный. Хотя взять мы их папу и деда, они ведь тоже иногда выпивают. Но попробуй, мама, не выдай ему утром свежую и наглаженную рубашку. О, это вам будет не просто волшебное слово «хорош». Тут много разных слов будет. У моего папы есть одеколон, которым он разрешает иногда мне побрызгаться. Это происходит один раз в неделю, когда я в понедельник из дома еду в школу. Мне кажется, в этот день все девчонки смотрят на меня по-другому. Вот такой серьезный запах. И этот запах я слышу уже 13 лет. Ну, может, поменьше. Когда там у детей нюх появляется, не знаю. Мама часто меняет духи, и папа над ней посмеивается. Да и как ей их не менять, если у нее на столике в спальне этих духов 1000 флаконов? В общем, вы поняли, мои родители пахнут великолепно. Так вот, этот Сёма, сосед, спрашивает у меня как-то. «Порноху смотришь в интернете?» «Нет», — говорю. «Почему?» «Мне это неинтересно», — отвечаю. «Ха!» — скалит он зубы. «Просто ты еще не врубаешься. Вот повзрослеешь — все поймешь». Нашелся взрослый дебил, как будто самому уже 200 лет. «Если мне это сейчас не нравится, с чего оно мне будет нравиться, когда повзрослею? Ты вон и пиво хлещешь прямо на лестничной площадке, а мне даже запах его противен. Как оно мне может потом понравиться? Если я 10 лет назад ненавидел манную кашу, так я ее и сейчас ненавижу. И 100 лет мне исполнится, я к ней не прикоснусь». Кстати, почему взрослые все время норовят запихнуть в детей манную кашу? И все в один голос заявляют, что она очень полезная. Но если полезная, так и ешьте ее сами. Так нет же, сами они эту гадость не едят. А мне чуть ли не каждое утро силком пытается засунуть. Помню, еще в первом классе бабушка навалила мне целую тарелку этого дерьма. Я сделал вид, что ем, а когда бабушка отвернулась, вывалил всю эту полезность в мусорное ведро. И дальше шкрябая ложкой. Бабушка так хвалила меня, так хвалила. Проводила в школу, раз 500, наверное, поцеловала. А после школы у нас в квартире была война. Моя добрая и ласковая Лилия Степановна превратилась в бабу-ягу. Шипела, кричала, отпустила мне подзатыльник, а потом расплакалась. Не люблю, когда женщины плачут, особенно бабушки. У меня сразу у самого слезы наворачиваются. Кое-как я успокоила бабулю, но после этого случая она стала у меня спрашивать, буду ли я на завтрак кушать манную кашу. И иногда я делаю ей приятное, соглашаюсь пару ложечек съесть. Видели бы вы ее в такие минуты. Варит кашу и поет. А когда я эту отраву ем, так стоит надо мной и вся сияет. Ну, как тут откажешь? Иногда и бабушкам нужно устраивать праздники. Кстати, я обещал вам рассказать о моей сестре и ее муже, то есть сожителе. Лилька у нас была такой скромной девочкой, послушной, тихой. И вдруг, 12 февраля, ей исполнилось 18 лет. И что вы думаете? Эта тихоня и скромница буквально на следующий день объявляет нашим родителям, что уходит жить к своему молодому человеку. 12-го в нашей семье был праздник, а 13-го, кстати, 13-я пятница, траурный день. Мама пила какие-то вонючие лекарства, рыдала, пыталась отговорить дочурку от опрометчивого шага, но Лилька стояла на своем. «Нет, и все, ухожу жить к Игорю». И ушла. «Правильно говорит моя бабушка. В тихом омуте черти водятся. Это про нашу чертовку Лильку». Дальше еще было интереснее. Я краем уха услышал, как папа говорил маме. «Ань, да успокойся ты в конце концов. Зачем ты все драматизируешь?» «Да она же еще совсем ребенок», — всхлипывала мама. «А вдруг залетит, что будем делать?» «Прекрати», — говорит папа. «Сама-то во сколько забеременела? Или уже все забыла?» «Ага, вот этот вопрос меня уж очень заинтересовал. Любопытненько. А ну-ка давайте подсчитаем. Лилька родилась у нас 13 февраля 1991 года, а мама 22 сентября 1972. Значит, 18 ей исполнилось в сентябре 90 года. Правильно? Ага, вот что папа хотел напомнить маме. Если Лилька родилась в феврале 91-го, значит, мама забеременела. Так-так-так, минусуем январь, декабрь, ноябрь, июнь. Ну точно, мама залетела в мае 90-го. То есть ей еще не было и 18 лет. Вот оно что! Ах вы прохиндеи, товарищи родители! И как это я раньше не додумался подсчитать? И папа тоже хорош. Как же это он так поторопился-то? Хотя мне какая разница? Меня-то родили по-нормальному. Маме было 22, папе 25. Нет чего расстраиваться. Только вот почему мама так Лильку ругала? Она же все правильно сделала. Дотерпела до 18 и честно ушла к мужу. В смысле, сожителю. Все равно забываю это слово. Хотя Лиля говорит, что Игорь не сожитель, а ее гражданский муж. Вот в этом я пока не разбираюсь. Почему гражданский? Никак не могу уловить. Он же у нее военный, старший лейтенант. Ничего так, мужик, но, по словам деда, росточком не вышел. Игорь сейчас со мной одного роста. Папу называет батя, а маму строго по имени-отчеству, как и бабушку с дедушкой. А вот папу — батя. Мне это, по правде говоря, не очень нравится. Батя — примерское слово. Но отец не возражает. А раз отец не против, мне вообще наплевать. Но парень хороший. Когда в гости к нам приезжает с Лилькой, всегда мне что-нибудь дарит. И не сюсюкается со мной, как сестра. Та вечно лезет ко мне целоваться, обниматься. Мишанечка, Мишутка, Мишуленька. Где она таких пошлых словечек нахваталась? Ненавижу, когда меня начинают тискать и облизывать. То в губную помаду вымажут, то каким-то кремом мне майку испачкают. Говорю же, беда с этими женщинами. Но Лильку я все равно люблю. У нас с ней даже есть секреты. Меня однажды в супермаркете поймали со жвачкой. Так вот Лилька до сих пор родителям ничего не рассказала. Она тогда меня вызволила у охранников, сказала, что моя старшая сестра, и увела домой. Вы, может, думаете, у меня денег не было на эту вонючую жвачку? Ошибаетесь, я мог купить той жвачки целый мешок. Но мы с друзьями решили бдительность охранников проверить. Он отворачивается, мы бац, и в карман. И как ни в чем не бывало, выходим. Я был третьим. Первые двое прошли нормально, а меня поймали. Скоты. Оказывается, они меня через видеокамеру заметили. Даже кино мне показали. Да, водили в какую-то конуру, и там показали, как я жвачку сую в карман. Поддавитесь вы своей жвачкой. Больше я в такие игры не играю. Да и повзрослел я с тех пор. На 2 года. Стыдно будет. Вот тогда точно позора не оберешься. Да и вообще, что это за дурацкая игра такая? Это же обыкновенное воровство. Если разобраться, все справедливо охранники сделали. Ну вот вам бы понравилось, если бы кто-то пришел к вам домой и стырил, пусть даже маленькую и ненужную вам вещицу, да хотя бы ту же самую жвачку, а вам захотелось жвачки пожевать. Вы точно знаете, что у вас в столе лежит про запас. Выдвигаете ящик, а ее и след простыл. Обидно же будет. Вы в следующий раз уже 100 раз подумаете, приглашать такого негодяя в гости или нет. Нет, нехорошо это. Стыдно. Неприятно. Вот, например, у меня кто-то недавно спер пенал. Отец подарил. Такой классный пенал. Прозрачный, с кнопочкой. И, главное, удобный. И что вы думаете? Сперли? Я сначала подумал, может, я сам потерял. Но где? Где я мог его потерять? Он же всегда у меня в портфеле. Вернее, в сумке. Я с сумкой через плечо. Не совсем удобная она, но зато выглядит по-взрослому. Да, воровать даже жвачку — это очень плохо. Лучше купить. Правда, деньги не всегда бывают. Ну и что? Потерпи и купи завтра. Тоже мне проблема большая.